Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Май 1987 года. Звукорежиссер Елена Масальская, читал Владимир Самойлов.